которые тоже были сооружены в одном месте. Через эти ворота царь вместе со своим другом Аватхутой ходил в город Саурапу. Там же, на востоке, находилось двое других ворот, Налини и Налини, которые тоже были сооружены в одном месте. Через эти ворота царь вместе со своим другом Аватхутой ходил в город Саурапу. Комментарий в божественной милости Шри Шимада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Двое ворот, называемые Налини и Налини, это две ноздри. Живое существо использует эти ворота, чтобы наслаждаться с помощью различных аватхут или воздушных потоков, которые возникают в процессе дыхания. Через эти ворота живое существо направляется в Саурапху, город запаха. Иными словами, в материальном мире ноздри с помощью своего друга воздуха наслаждаются различными запахами. Налини это дыхательные пути, через которые живое существо вдыхает и выдыхает воздух, наслаждаясь ароматом чувств удовольствия. Налини чапра дваравикатра нирмите авадхута сакхастабхям вишаям яти саурабхам. Там же, на востоке, находились двое других врат, Налини и Налини, которые тоже были сооружены в одном месте. Через эти ворота царь вместе со своим другом Аватхутой ходил в город Саурапху. Омагьян Гимиран Хасия Гьянанджанан Шалакая Чакшурун Курам Гейна Тайсмай Шри Гуру Вен Маха Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталейши Матинаранджана Швами Кинамни Янахата Праяшина Прабхупадай Сетуштай Санкиртана Правлитатам Этатай Буравену Маха Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Еще раз хотел бы вам напомнить, что алтарь специально открыт, чтобы никто глаза не закрывал. Все эти имперсоналистские алтарь открыт для того, чтобы не смотрели. Называется Арчи, это особая милость Господа Кришны, когда он показывается в своей трансцендентальной форме. Сложно смотреть на божество, когда нет там объяснения. Вот я сейчас это посмотрел, когда Джайрадха Мадхава поет, опять Авай сразу засыпает, Саша засыпает. Авай всегда классически засыпает. Только по причине того, что он в этот момент не думает ни о Кришне, ни о чем, а просто формально. И, допустим, смотришь на Шарира Бхута, он так вдохновляется, он когда Джайрадха, я смотрел, что он начинает, там голова начинает это представлять. То есть, если мы не следуем тому, что изучаем, то есть не пытаемся ум свой занять, то дети, вот, что это? Надо ум свой занимать в этот момент, очень серьезно занимать ум тем, о чем мы поем. Если ум не занят, то всегда будет проблема. Всегда сон будет проблема. Ум не занят. Что значит не занятый ума? Что такое тамагун? То есть наиболее обусловленное живое существо, оно начинает думать о теле. Как тело не выспалось, как оно устало. Как только мы начинаем так думать, вот даже просто вот представьте сейчас вот сесть, замолчать, смотрите так, тепло, свет. Вот расслабьтесь, так, сядьте. Вот сядьте, расслабьтесь. Сядьте, так вот, расслабьтесь, так вот руки, вот просто расслабьтесь. Вот сейчас вдруг напряженно подумайте, мы же в 3 часа встали. Просто так себе, вот посидите. Вы-то меня слушаете, вы вас ум сейчас возбуждаете, улыбаетесь. Правда. А вот просто представьте, 3 часа встали, погода еще такая. Просто я бы сейчас начал, вот двое врат, там все эти ноги. Тут же, потому что ум начинает так думать. Ум расслабляется, ум от Кришны уходит, то есть он не начинает медитировать на то, что здесь происходит. Это о чем я вчера рассказывал, что это мистический процесс, что просто благодаря этому сейчас я очищаюсь, что я ближе к Кришне стою, что Кришна сейчас, находясь в моем сердце, он очень хочет, чтобы я внимательно слушал эти звуки, повторял их, чтобы я очень внимательно слушал, вдумывался, вспоминал сейчас возможность помнить о Кришне. В как я говорю, что Джай Радха Махтва поет человек, и он сразу вспоминает, как Кришна, и он возлюбленный Радхарани. Какие-то фильмы он помнит, как-то, где там какие-то истории помнит. Сразу в уме, сразу Кришна появляется. И сразу эти гуны, гуна невежества, она отходит. То есть сон – это проявление гуна невежества. А гуна невежества связана с тем, что человек очень глубоко погружен в телесное тело. Тело все. Джай Гопи. Джай Гопи там. Слава всем Гопи. Человек там, человек вспоминает, как бы там, допустим, царицы Двараки, это те же самые Гопи, как в Вриндаване, там бросают всех своих детей, мужей, бегут по ночам разными окольными путями. Они бегут окольными путями, они в кустах сидят долго, чтобы люди прошли. Поодиночке, все по-разному, они окольным путям, через ограды перелазят, за бугром падают прямо в грязь и там лежат, чтобы их никто не увидел. Да, Гопи, они туда ползут. Куда же они ползут? Они ползут в этот лес, где проходит танец раз. Что там за лес? Сева Кунич. Они туда. Джая Гопи, они так. Так, такая слава им, что они так любят Кришну, что они через все переступают. И они ползут. Другая там Гопи, она где-то за углом в темноте встала и сердце. Потому что ее родители ее там смотрят. Где она, куда пропала? И так ей хочется. Да. И другая Гопи где-то там. Да я тут вот это вот, мне тут, вот я не успела. Ну-ка иди спать. Да-да-да, конечно. И идет спать. И думает, как же там через окно вылезти. И специально раз окно открывает. Вот такая. Деревянная решетка, и она специально чик-чиколдует, чтобы ночью оттуда. Это джай, вся слава этим гопи. Они так привязаны к Кришне. Когда человек вспоминает это просто... А когда он просто сидит и там по рок-н-роллу... Моя мама... Моя... Кирочек... Вкусно нет, и совсем я дурак, что ли? Я дурак, что ли, его сижу. Это же одеревенение полное. И язык такой до земли. Кришна, который поднял холм Говардхан, в этой песне Джарадха Махтва, сразу вспоминается, как Кришна там с этой историей, он на мизинце держит, а там все поддерживают, и каждый хвастается, что это вот, ну, потому что Кришна так хочет, он его любит, поэтому держит. Сразу все эти истории, да, и если в уме они не всплыли, когда человек соприкоснулся с этим песнями в уме, конечно, там гуны какие-то, там остались притянуты, он сидит, говорит, ну, опять нет, ой, пятый год нет, ну, и он поэтому всегда сонливый, красная морда всегда сонливая, и да, покраснеет, если хоть прикуривает, что такое, Ямуна, я же вам рассказывал, Ямуна, как Ямуна преданна Кришне, как он прыгает с этой ветки, когда змей Кали, там какие-то истории с Ямуной вспоминают и прославляют Ямуну. Ямуна тих, то есть та, которая стопы омывает стопы Господа, все его тело омывает, трансцендентное тело Господа. Даже думать о Ямуне, это значит очищаться. Даже тот, кто думает о Ямуне, он уже совершает омовение во всех реках священных, просто думая о Ямуне, вспоминает. Поэтому, когда человек поет, но не вспоминает просто, это, конечно, хорошо, но это слишком неофициально, ищу. Если инициированный преданный не может занять свой ум, удерживать свой ум на Кришне, не вспоминать его. То есть потому что нет желания помнить Кришну. Просто есть желание помнить свои проблемы. А когда мы думаем о проблемах, эти проблемы еще больше притягиваются. Просто притягиваются. В этот момент мы должны думать о Кришне, когда эти проблемы уходят. Там же Кришна, там тьма уходит. Тьма это есть тамас. Он уходит оттуда. Наречие тьмы это есть тамагуна. Тама одно из слов тама еще означает тьма. Тьма невежества. А луч знания это сатва луч, то есть гуна благости. Сразу приходит гуна благости. Что там есть Кришна. Если мы в этот момент этого не верим, когда поем Хари Кришна, спим, вот он сейчас спит, включили, его уронил такую бубунку. Что у него там в башке? У него один там говорит. Поэтому ему ничего не интересно, его башка не прилетается ничего. И даже сейчас, когда я рассказываю, человек, если он не думает об этом, то он сидит сейчас только. Не засыпать. В любом случае он будет засыпать. Потому что ум не привлекается еще к Кришне. Ум еще не привлечен. Материальные чувства привлечены, то есть вот руки, ноги, там, даже уши иногда. Почему Христос в Библии говорит, да имеющие уши, да услышат. Он обращается тому живому существу, которое внутри. Есть такие уши, которые стоят лучше, чем вот к этому телу принадлежит. Ой, какие ловкие истории. А ты слышал, он замуж вышел? А, ты слышал, он замуж вышел? Мы его 30 лет не видели, он замуж вышел. Собака. А скоро зайдет, ой, и я за него выпрыгну. Это называется не иметь ушей. А есть те уши, которые слышат. Там, они относительно того, кто там внутри пребывает. Относительно хозяина города надо защищать. Знаете, я сейчас на наркомана похож. Серьезно, ты сейчас везде вокруг в это зеркало вывели, вообще смеялся. Да. То есть я таким никогда не видел жизнь. Потому что когда человек в таком состоянии, он здесь его видит. Зеркало. Даже он зеркало выпадет. А вы видели, какие у вас глаза скосятся? И самое главное, когда выходит спать, сейчас у Наташки вырываю, морда красная такая. После бани. Ни у кого не красная, у них красная. Где мы? Вы не родственники, слышали? Простокожие. Дети, наверное, просто дети. То есть утреннее чтение класса Шримад Бхагаватам, вот эта песня, Прабхупада говорил, в ней присутствует все, и Кришна, и Вриндаван, и Гопи, и Холм, и Галархан, и река, и Муна. То есть все то, что является самыми важными духовными ценностями, то, что позволяет нам все-таки, то есть думая даже об этом, говорится, человек, думая об этом, находится в этом месте. А когда он находится в этом месте, что ему бояться? Он в самом безопасном положении. Потому что не думая об этом, значит, наше тонкое тело там не пребывает. Значит, если мы умрем, грубое тело наше кряхнет, то вместе с ним и кряхнет все, чем мы думаем. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. И когда тонкое тело пребывает в том, что относительно души, то есть тоже начинает думать интеллект, ум, ложное эго отваливается, и человек начинает думать о том, что я слуга Кришны, в этот момент это непосредственная природа души. Поэтому, когда человек в этот момент умирает, он не связан узами, ни с грубым, ни с тонким телом. Он возвращается в духовный мир, просто думая об этом. Потому что его интеллект, ум сосредоточен на Кришне. И он сам на себе. Я вечный слуга Господа. То есть ложное эго не в этот момент не работает. Это и есть бхакти-йога. В этом йога. А это что там? Куда ты там полетел? Космонавт. Поэтому Кришна, мы вчера же с вами вечером читали, Кришна поэтому говорит о мне, думай обо мне, пожалуйста. Важно, чтобы ты все на мне сконцентрировал, всю деятельность, все свои мысли, речь, слух, все сконцентрируй как можно. Это все то, что ты сконцентрируешь, это и есть знание. Все, что концентрируется и о чем ты думаешь, это все не знание. Разные виды невежества. И чтобы мы вот лучше помнили Кришну, для этого все эти регулирующие принципы. Потому что чтобы утром вставать в 3 часа, мы встаем, потому что Кришна. Стоит вспоминать, почему мы встаем. Что здесь храм, все связано с Кришной. Что-то не едим. Все это связывает нас с Кришной. Потому что мы не можем о нем помнить. Никто не может помнить о Кришне. Поэтому тело умирает, и люди живут, как животные. Перевоплощаются, какие-то другие формы. Все так. Итак, в этом стихе Нарада Муни объясняет предназначение носа, что эти двое врат находятся друг с другом рядом в одном месте. Но почему двое врат, почему они не соединены в одно? В йоге существует два вида энергии. Солнечная и лунная энергия, которая, когда человек дышит носом, через правую ноздрю выходит. А? Какая? Правая. А через левую. Через правую ноздрю потребляется солнечная энергия, а через левую лунная энергия. Таким образом, прана, то есть жизненный воздух, вот этот город, в который входят всякие запахи, а также разные виды энергии. Это удивительный мир, который очень сильно влияет на ум человека, на его ум. Я недавно уже рассказывал, каким образом это происходит. эти врата, они имеют все-таки разные предназначения, разные. Есть разные виды пранаямы, где надо, допустим, левое ноздрё выдыхать, правое выдыхать, или, допустим, два раза разделить один вдох на две порции, а выдохнуть из правой одной, или наоборот, тремя порциями сделать один вдох, и пятью порциями сделать выдох через левую ноздрю. И так существует очень много этих правил, описаний, как правильно использовать эти две ноздри. И они разные. Поэтому в чем-то они одинаковые, они на линии и на линии. То есть все-таки в них есть различия на линии и на линии. То есть каждое ударение показывает на то, что все-таки у них является разное предназначение, поэтому их две линии. А так бы была бы одна только большая и дышала. Я сюда вот удобно. Но их все-таки две. Также вы знаете, что нос очень сложная система, то есть вот медики наверняка знают, что нос в свою очередь является еще и фильтром частицы. Очень сложная капиллярная система в нос находится. Он позволяет обогревать воздух. Этот воздух распределяется через носовые пазухи, определенные клетки питают в организме и так далее. То есть нос очень, на самом деле нос очень сложная такая система, очень сложная. Просто колоссально. Мы думаем, что нос такая ерунда. Но нос связан. Вот вы знаете, да, что есть такой врач, называется отороларинголог. Кого по-простороде называют ухо-горло-нос. Ухо-горло-нос. И нос такая система, что если человеку нос отключить, у него может отключиться что? Ухо, горло. Но еще самое, что важно, глаза. Глаза. Нос очень сильно связан с глазами. Поэтому есть очень много систем лечения. Так же, как вот я рассказывал, что нос настолько связан со всем организмом, кислородом, что практически мы можем вылечить организм за счет носа, за счет дыхания. Как правильно дышать. Это очень важно, такие аспекты. Внимание этих врат. И они все смотрят на восток, то есть они связаны с Кришной всегда. Со сознанием. Знание очень важно иметь это в этих вратах. Точно так же, как человек, не зная, как правильно использовать все те атрибуты, которые существуют в теле, то есть его врата не освещены знанием, как это говорит, и бывает постоянно беспокойство. То есть враги разные просачиваются через эти вещи. Вот сейчас мы, допустим, сидим через уши. Вот, допустим, почему я говорю, авария, допустим, через уши попадают враги. То есть не друзья приходят, а враги-то. Через нос, через все. И поэтому человек засыпает. Враги, они сразу что, захватывают его ум. Они оккупируют его ум и, кстати, там начинают действовать как по своей прихоти, как ворог. Патанджали в йога-сутре описывает вот эти чувства, как ворог, которые пробрались в дом, и каждый действует, как ему вздумается. И когда воры прокрались, они связывают хозяина, то есть связывают ум, интеллект и начинают действовать, как хотят. И ум и интеллект, связанные этими ворами, полностью им подчиненные, как сказать, они не бездействуют. И воры разграбливают этот дом. И иногда еще тело его сравнивают с домом, в котором есть 9 вот этих там окна, двери, там какие-то ходы. И этот дом сравнивают. Эти чувства, как воры, они пробираются в тот дом и начинают его грабить. Потому что это говорится, что человек, который не умеет контролировать свои чувства, не знает, в чем предназначение этих чувств, то его здоровье будет что? Полностью уничтожено этими чувствами. Он же не знает, как правильно делать. Поэтому эти чувства, как воры, они все грабят. Там есть много богатств, это жизненный воздух, знания, все. И все это разграблено этими чувствами. И человек остается нищим. То есть ничего не знает. И дом его опустошен. И тогда, так сказать, тело бесполезно. Все это не надо. Поэтому, чтобы правильно воспринимать те или иные положения йоги, Кришна все время говорит, ибо ты будешь действовать как настоящий йог, в правильном настроении, йог, то есть связь. Если мы не видим связь ушей, не видим связь глаз, ума, то очень сложно продвигаться в йоге. Как правило, эти живые существа остаются неофитами очень длительное время, просто перерождаются из одного тела в другое. Получают там лучшие условия материальные. Что-то такое, ну, это не ведет их так интенсивно к освобождению. Они все-таки остаются в плену этих чувств, и чувства постоянно грабят эту жизнь. И человек не может воспользоваться тем жизненным воздухом, который ему дан для того, чтобы осознать. И в итоге как-то все время крафт. Все время постоянно крафт, крафт и крафт. Пожалуйста, есть вопросы? Так интересно, те, кто спят, так много вопросов задают. Серьезно, даже не всегда. Нерман задает вопрос, потому что дремлет всю лекцию. Алая задает вопрос, потому что дремлет. Вот все, кто дремлет, они как-то потом, видимо, хотят наверстать, что ли. Раз вопрос такой. По существу. Очень трудно удерживать его. Поэтому Арджуна говорит, легче управлять, чем ему свой ум заставить думать о Кришне. Поэтому я знаю, что многие не спят, потому что думают о своих целях, о планах, там, связанных со своими чувствами. Поэтому они не слушают. Они тоже там в рощах бегают. Там интересно, все время с книгой. Что-то пишут, там выучивают. Это очень грамотно. Обученка. Время при книгах. Пожалуйста, есть вопрос? Жека, тебе все понятно? А что тебе понятно? О чем лекция? Лекция тебе. Нос очень важен. Да, это нос очень важен. Без носа вот мы как-то... Даже у Николая Васильевича Гоголя есть такое произведение. Нос называется. Важный, важный. Почему быть поздно должен нос? Да, нужно просто все. Научиться. Это знание. К этой главе такой этот эпиграф, все, что 9 врат должны быть освящены знанием от Бхагавад-гиты. С этого процесса начинается. Если это не освящено, то чувство, если не прививают знания, то это чувство обречено на страдание. То есть мы чувствами воспринимаем этот материальный мир, мы воспринимаем его не связанным с Кришной, неправильно осознавая, как надо его правильно воспринимать. Такая зависимость, насколько мы должны быть зависимы от чувств. Шри Прабхупада, он объясняет, что наша организация, как раз ИСККОН, она должна воспитать тех людей, которые бы смогли продемонстрировать всему миру. Таким образом, можно через эту науку подняться до знания, как человек выглядит в знании. Насколько он привлекателен, насколько важен становится, что люди естественным образом его принимают как авторитета, естественно. Поэтому он говорит, Прабхупада говорит, что вы должны готовиться, потому что вы будете править этим миром. Вы не просто будете там что-то делать, вы будете руководителями этого мира. Вы будете править странами, определенными огромными сообществами людей. То есть школа браунов здесь готовится правительство. В ИСККОН готовится правитель и будет управлять всем этим. Планеты в течение 10 тысяч лет управляют. Именно брахманы. Когда брахманы сами не могут действовать на определенном уровне, очень сложно

И оно уверено, что действует правильно. Но причина этого, что оно покидает, не просто недостаток, а причина того, что когда чувства не удовлетворены, хочется быть независимым от объекта, который является раздражающим фактором чувства. Хочется уйти от этого, что чувства не удовлетворены. Поэтому человек любит где-то слаще, где-то вкуснее, где мягче, либо где глубже. Там. То есть человек стремится к чувству, где в большей степени удовлетворены его материальные чувства. Но ему сложно найти такое место, поэтому он опять возвращается и опять начинает принимать эти аскезы, эти суровые, и страдать. Принимает аскезы и страдает. От каждой аскезы он страдает. Что он чувствует, что он не может победить свой ум через эти аскезы. Не может победить. То есть он голодает, что-то делает, а ум все равно победит. Мотив. Ирани Кашипу, он медитировал на Брахму, а мотив был такой, что получить вот это. Материальные блага все. Там, кто-то, и они всегда, они аскетичны, но их мотив не удовлетворение Кришну, а взамен удовлетворения своих чувств, то есть еще даже более максимальным образом. Поэтому они все не удовлетворены так. Потому что они, поклоняясь кому-то, почему-то все время хотят получить чувственное наслаждение. Поэтому Нарада Муни объясняет эти девять врат, как они должны действовать правильно царю Абхишаку, чтобы он не оказался в таком положении, в такой зависимости. Поэтому давайте будем учиться контролировать чувства, как питаться, чтобы это делать не должно быть решительно. Первоклассное общество — это когда есть первоклассные люди. Друпада хотел, чтобы мы стали первоклассными. Он продемонстрировал всему миру, что из каждого негодяя может появиться, получиться первоклассным человеком при помощи воспевания судьбы. Могущественным. Друпада говорит, славить святое имя — это значит показать, насколько могущественное действие производит. И если мы, как мы можем распространять святое имя, если мы сами не верим, что оно у нас имеет, оно не сможет. То мы можем благодаря повторению святого имени меняться. Посмотрите, что в храмах происходит. Люди, все в моей памяти, они вообще-то, кстати, не просто как-то они уже слышать не хотели о Кришне. Теперь они весь день в храме сидят, что-то делают и такие говорят, ну как же без служения, что это? Совершенно другие представления. Прошло тут всего ничего. Вон Ирка Редькина сидит. Здесь в Лангерском храме. Давно ли она ходила и плакала, наверное, там, на культуре? Подходила ко мне. Вся в слезах. Давно ли там эти 100 теперь с лишним около 200 человек в Красноярске? Каждый подходил, там спорили, ругались. Теперь они все повторяют святое имя. Приходят на праздники, там кричат «Джай Сачинандана». Они прекратили есть мясо, курить, пить, секс свели к минимуму. И все только благодаря тому, что они воспевали святое имя. То есть все эти лекции связаны только с тем, чтобы человек сознательно запел Хари Кришна мантру. То есть не так, что вот его как-то обмануть, а что он понимал, что как это важно. То есть в этой информации на самом деле никакой особой ценности нет. Потому что из всех лекций самое ценное — это киртан. Киртан, когда ты сознаешь и добровольно его поешь, понимая перевод и для чего это надо делать. Вот и все, это самое важное. Это святое имя, дать людям святое имя. И дать людям какой-то аспект Кришна-катхи, приобщить их к Кришна-катхи. Потому что пока они не начнут говорить о Кришне, они будут все время привлекаться НЛО, кармы, там, чем угодно. И им быстро так все надо вкус испортить когда. Вы что думаете, я так читаю лекцию, чтобы у них вкус появился как-то. Я так читаю, чтобы у них самый отвратительный вкус появился, когда об этой карме все время болтать, об этих НЛО, да все понятно. И они даже недовольны, что они все это за день услышали. Как-то они так, ну как я говорю, как человек, который узнал, с каким счетом сыграли. Сразу. Он-то хотел в этом тащиться, как-то сидеть, и ему сразу говорят, да все, 2-2. Ну ты что скотина? Ты что сделал? Тебя кто просил? Вы видели, да, такие футболисты там всякие, да? Только не говори, а там. И у нас уже глаза. Он говорит, только не говори ему. Показали за пальцем. Все, испортили. Что люди хотят наслаждаться в процессе. Вот этим процессом чувства. Щекотать. Не делай щекотку. Любишь все щекотать. Какие-то мы видим, как это могущественно действует. Удивительно действует. Эти люди сейчас прямо себя не мыслят без преданного служения, как чу. Да вы что там? Они-то это забыли. А я-то их помню еще, какие они были. А сейчас они, как же так там? Они критикуют меня. Как же так? Он вообще Кришну не служит нифига. Этот Лакшми Нараяна. Серьезно, они уже так стали говорить. Это вообще удивительно. Я рад. Вот, наконец-то. Один видишь, что я бесполезный такой. Что они, так сказать, великие преданные. Они говорят, что такое бесполезно? Почему не проповедуете? Что это такое? Как мы без Кришны остались так вот? Что вы там спали? Они, да, они будут нас обвинять, потому что мы не ходим, не проповедуем. Он побежал тарелки расставлять. Это ему нравится. Просто там вот сейчас посидеть независимо. Сидеть независимо. Ну что, вы видели там? Кому кланяться? Тумбе? Тумбу закрыли, потом раз тумбу открыли. О, тумба, тумба. Тумба, юмба. А? Ну что, так все время открыто было? А что, папа, ну вот зайцы. Туда досточку поставить, потом досточку в рету. Там таракан, таракан был. Спортарный таракан. Поэтому если мы сами не видим на себе, чем как это менять, как мы можем кому-то это дать так же? Так же рассказать ему этого святого, не такую важность ему придать. Потому что мы видим, что в нашей жизни это не заняло такую важность, да, важную часть. То есть такой веры в джапу нет. Это вот я благодаря своим мозгам предался. Я вот предался, потому что это такие. И кто-то как. Но не каждый понимает, что он предался благодаря тому, что он услышал святое. Он слышал слово Кришна. Книги эти схватил, где там все про мантру тут написано. Я помню, когда я первый раз читал, думаю, что такое все время, он говорил, мантру Хари Кришна, на каждой странице он эту мантру. Ну что такое, других что ли не знаю? Что все одну мантру? Может, не помню, думаю, другие. Самую легкую взял. Это есть такое. У нас Бхагаватам Класс Киджа, Пада Киджа.